именно в отрочестве надо составить список книг, которые в жизни надо обязательно успеть прочесть. Составить и после этого отказаться от чтения всякой чепухи, которая сейчас везде навалом. Поясню первый закон. Никто не скажет вам заранее, что именно вам читать рано, потому что у всех по-разному. Одному рано, а другому в самый раз. А его ровеснику до самой старости будет рано. Читает и не может понять, что к чему. Если вам рано читать эту книжку, вы сами же первые это и заметите. И отложите ее до лучших дней. Или будете читать с пропусками, выискивая то, из-за чего вам ее родители, собственно, не давали читать. Ну и что? Ничего не потеряете и ничего не приобретете. Помню, в 6 классе спросила старшего брата, моего постоянного советчика по чтению, что мне почитать. Он сказал через плечо, секунду подумав: «Читай записки Пиквикского клуба Диккенса». Для меня каждое его слово было истиной в последней инстанции. Побежала в библиотеку. Записана была в районной с 3 класса. Интернета тогда, представьте себе, не было. Взяла. Стала читать. Скучно, нет сил. Иллюстрации смотреть интересно. Толстяк, мистер Пиквик, худой Джингль. А читать не могу, и все. Как мне было стыдно. Как же так? Брат считает, что книга для меня, а я, значит, так глупа. Потихоньку от него сдала книгу в библиотеку, так и не прочитав. Первый, наверное, случай в моей жизни. Через 4 года в 10 классе взяла снова и читала взахлеб. Не могла понять, как она мне могла казаться скучной. Поумнела, значит, сильно за 4 года. Доросла до Диккенса. Так что, если книга оказалась вам не по возрасту, не по уму, ничего страшного, вернетесь к ней позже. Но установить это можно, мне кажется, только опытным путем, начав читать. Знаю точно, что одни в 15 лет проглатывали «Преступление и наказание» Достоевского, для других чтение гениального романа было истинным наказанием. Со вторым законом дело обстоит серьезнее. Да, есть такие книжки, которые надо прочесть именно лет в 12, в 14. Во-первых, только в этом возрасте вы получите от нее 100% удовольствие. А во-вторых, создадите себе заделье, то есть нужный запас на будущее. Это же здорово! Перечитать когда-нибудь на отдыхе «Приключения Тома Сойера». Я знаю людей, которые перечитывали эту книжку своего детства со знакомыми иллюстрациями несколько раз, в 25 лет, потом около 40 лет и так далее. Но я не встречала таких, кто уселся читать ее первый раз в 40 лет. Во-первых, некогда, во-вторых, и в голову не придет, а в-третьих, если и возьметесь, вряд ли будете читать взахлеб. Так полистаете с легкой улыбкой. Жаль, скажете, что в детстве не попалось. В общем, поленился в свое время, проиграл на всю жизнь. Что касается 3-го закона, многие подумают, а что плохого в чтении пустых, попавшихся случайно под руку или просто модных в этот момент книг? Некоторые так и считают. А что? Ничего особенного. Мура. Но читать можно. А дело-то главным образом в том, что плохая книжка навсегда лишает вас возможности прочесть хорошую. Почему же навсегда-то? Спросите вы с возмущением. Прочитал плохую, теперь почитаю хорошую. Какие дела? А вот такие. Время-то не безразмерное. Когда я училась в 6 классе и продолжала читать, как говорится, запоем, вдруг вычитала где-то, что человек за жизнь может прочесть, кажется, не более 10 000 книг. Неважно, точная эта цифра или нет. Важно то, что я пришла в ужас от мысли, что читаемые мною второсортные книги поглощая отмеренные человеку для чтения часы,